текст 15. «О царь, я поведал тебе о том, как люди действуют, стремясь осуществить свои желания, и в итоге получают различные тела на высших или низших планетах. Ты спрашивал об этом, и я рассказал тебе все, что слышал от своих наставников. О чем бы ты еще хотел узнать?» Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 25 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Величие Господа Ананды». Глава 26. Описание адских планет. В 26 главе рассказывается о том, как грешники попадают на адские планеты, и как слуги Ямараджи подвергают их там различным наказаниям. В Бхагавад-гите 3.27 говорится: «Пракрите криямананы гунай кармани сарвашаха аханкара вимудхатма картахамити маньяте». Введенный в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Глупцы воображают, будто они не подчиняются никаким законам. Они считают, что не существует Бога или высшей силы, и потому каждый может поступать, как ему вздумается. Такие люди совершают всевозможные грехи и несут за это наказание по законам природы, жизнь за жизнью рождаясь в адских условиях. Основная причина их страданий в том, что они по глупости своей считают себя независимыми, хотя на самом деле целиком находятся во власти законов материальной природы. Действие этих законов определяется влиянием трех гун, поэтому каждый человек тоже действует под влиянием гун. В зависимости от своих поступков он испытывает разные их последствия в этой и в следующей жизни. Верующие люди действуют не так, как безбожники, а значит, и последствия их действий будут иными. Шукадева Госвами описывает 28 адских миров. Вот их названия: Тамисра, Ангатамисра, Раурава, Махараурава, Кумхипака, Каласутра, Асипатравана, Сукарамукха, Ангакупа, Кримипходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджракандха Шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамеянанда, Авичи, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшогана Бходжана, Шулапрота, Дандашука, Авата Ниродхана, Парьявартана и Сучимукха. Человек, отнявший у ближнего деньги, имущество или жену, попадает в Аттамисра. А тот, кто завладевает чужой женой обманным путем, отправляется в еще более страшное место – Анхатамисра. Глупца, который руководствуется телесными представлениями о жизни, и чтобы кормить себя или свою семью, совершает насилие над другими живыми существами, ждет наказание в аду Раурава. Убитые им животные рождаются там в облике свирепых хищников – Руру, и разрывают его на части, причиняя ему страшную боль. Того, кто варит живьем зверей и птиц, посланцы Ямараджи тащат в ад Кумхапака и там бросают в котел с кипящим маслом. Человек, убивший брамана, попадает в ад Каласутра. Гладкая медная поверхность этой планеты раскалена, как сковорода, и убийца брамана мучается там много лет. Того, кто, пренебрегая предписаниями шастр, действует по собственной прихоти или следует какому-нибудь нечестивцу, ждет ад Асипатравана. Государственного чиновника, который вершит неправедный суд, наказывая невинных, помощники Ямараджи бросают в ад Сукармукха и там жестоко избивают. Бог наделил людей развитым сознанием, которое позволяет им чувствовать, как страдают или радуются другие живые существа. Но если у человека нет совести, он склонен причинять им страдания. Помощники Ямараджи бросают такого грешника в ад Андхакупа, где его жертвы сурово расправляются с ним. Тот, кто не оказал должного приема гостю или не покормив его сам, принялся за еду, идет в ад Кримходжана. Там грешники непрестанно кусают бесчисленные черви и насекомые. Вор попадает в ад, называемый Сандамша. Тому, кто вступает в недозволенные половые отношения, уготован ад Таптасурами, а человеку, который совокупляется с животными, ад Ваджракандха Шалмали. Того, кто родился в благородной семье, но ведет себя недостойно, бросают в адскую реку Вайтарани. состоящую из крови, гноя, мочи и прочих нечистот. Люди, ведущие скотоподобное существование, идут в ад Пуйода. Тот, кто, не имея на то права, безжалостно истребляет лесных зверей и птиц, попадает в ад Пранурадха. А кто убивает животных под видом религиозных жертвенных обрядов, в ад Вишасана. Муж, заставляющий жену пить его сперму, несет наказание в аду Лалабхакша. Поджигатели чужих домов и отравители падают в ад Сарамьедана. А те, кто зарабатывает на жизнь лжесвидетельством, в ад Авичи. Ад Аяхпана предназначен для тех, кто питает пагубное пристрастие к хмельному, а ад Кшаракардама для тех, кто не оказал должного почтения старшим. Тот, кто приносит в жертву пхайрави людей, не извергается в ад Ракшугана Бходжана, а кто истязает прирученных зверей и птиц, в ад Шулаптрона. Человек, причиняющий боль другим живым существам, попадает в ад Дандашука, а тот, кто заточил живое существо в пещеру, идет в ад, называемый Авата Ниродхана. Негостеприимного хозяева, встречающего гостей сердитым взглядом, ждет ад Парьявартана, а того, кто как безумец дрожит над своим богатством и день и ночь думает о том, как накопить еще больше денег, постигнет суровая кара в аду Сучимука. Закончив описание адских планет, Шукадева Госвами говорит, что праведники возносятся на планеты полубогов, но, исчерпав плоды своих благочестивых дел, вынуждены вернуться на землю. В конце главы Шукадева Госвами описывает вселенский облик Господа и воздает хвалу деяниям Всевышнего. Текст первый. Раджа вачам махарше это двайчитарьям локасья гадхам ити. Перевод. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Мой дорогой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в различном положении? Будь добр, объясни мне это». Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Мой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в различном положении? Будь добр, объясни мне это». Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Чебоксиданты Свами Прабхупады. Шрила Вишванат Качакраварти Тхакур говорит, что адские планеты в этой вселенной расположены прямо над океаном Гарбхадака. В этой главе рассказывается о том, как грешники отправляются на эти планеты и как их там наказывают слуги Мараджи. Живые существа, находящиеся в разных телах, наслаждаются или страдают по-разному, в зависимости от своих прошлых поступков. Итак, мы прочитали последний стих главы Величия Ананты Девы и первый стих главы описания адских планет. И первый текст, где царь Парикшит задает вопрос Шукадеву Госвами. Итак, эти главы, естественно, взаимосвязаны между собой. Как одно переходит в другое, как Кришна говорит, как бусины, нанизанные на нить. Вы тянете одну, вытягиваете сразу другую. Точно так же и в духовной жизни. Как только человек реализовывает одно что-то, как, несомненно, подходит что-то другое. И так далее, и так далее. Одно, несомненно, ведет к другому. Одна глупость ведет еще к большей глупости, так и какое-то праведное действие также ведет к праведному действию. Итак, в предыдущей главе Шукадева Госвами объяснил Махараджу Парикшиту, как люди действуют, стремясь осуществить свои планы или свои желания. И именно по этой причине они получают различные тела на высших и низших планетах. Шукадева Госвами объяснил, что причиной того, что живое существо страдает в этом материальном мире, или так называемое наслаждение, то, что люди принимают в материальном мире наслаждением, является лишь иллюзией наслаждения, поскольку это те же самые страдания. Поскольку Кришна говорит о самой высшей планете Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока, все это является местом страданий, где живое существо рождается, стареет, болеет и умирает. И Кришна объясняет Арджуне это положение, чтобы показать иллюзорность чувственных наслаждений, что любое живое существо, куда бы оно ни попало и как бы оно ни возвысилось, на самом деле оно так и остается в когтях тройственных страданий. Страдания, которые причиняет ему собственный ум и собственное тело. Страдания, которые причиняют ему другие живые существа, и страдания, которые причиняют полубоги. Шукадева Госвами объяснил, что причиной этого, что живое существо получает материальное тело и вынуждено страдать в этом материальном мире, куда бы оно ни попало, в тело полубога, в тело человека или животного, причиной этого является то, что оно постоянно стремится осуществить свои собственные планы, считая себя независимым. То есть это стремление независимости. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что в духовной жизни ни о какой независимости не может быть и речи, поскольку тогда зачем нужна такая духовная жизнь? Поскольку духовная жизнь как раз и учит человека. Что значит духовная? Это значит зависеть от планов и от желаний духовного учителя и Кришны. Но все мы ведем материальную жизнь. И разница между духовной и материальной жизнью только лишь в том, что одни пытаются осуществить желания духовного учителя и Кришны, а другие всегда сконцентрированы на осуществлении чьих желаний? Собственных. Собственных желаний. И они пытаются еще говорить, ну разве Кришна не хочет, чтобы я ел? Разве Кришна не хочет, чтобы я совокуплялся? Разве Кришна не хочет, чтобы я спал? Разве Кришна такой плохой, он не хочет, чтобы я оборонялся? Что, неужели Кришна хочет, чтобы я умер? И у них рождаются тысячи философий. Тысячи философий. И говорится, глупцы, здесь вот Шрила Прабхупада приводит этот комментарий. Введенное в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Глупцы воображают, будто они не подчиняются никаким законам. Они считают, что не существует Бога или высшей силы. И потому каждый может поступать, как ему вздумается. Такие люди совершают всевозможные грехи и несут за это наказание по законам природы, жизнь за жизнью рождаясь в адских условиях. Что значит в адских условиях? Нарада Панчаратри говорит, что весь этот материальный мир называется Тамишра. Тамишра. И когда Шукадева Госвами перечисляет адские планеты, то первое, что он называет планету, как называется? Тамишра. А Нарада называет весь этот материальный мир как? Тамишра. И с позиции духовного мира материальный мир является адом. Это ад. И в ад попадают только за неправильное поведение. Таким образом, изначально живое существо совершает первый, как в Библии говорится, грехопадение такое. То есть оно попадает в материальный мир, и это уже само по себе является чем? Желание действовать независимо приводит живое существо в материальный мир. Таким образом, когда мы видим хоть одного преданного, который стремится действовать независимо, это говорится о том, что он действует на какой платформе? На материальной. На материальной платформе, даже если его желания якобы, по его мнению, какие? Духовные. По его мнению, они духовны. Но устремляется он к духовным целям как? Материально. А можно ли материально достичь духовных результатов? А? Нет. Нет. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. И как вы думаете, какой иной? Неудачливый йог. Неудачливый йог. И даже мы, вот преданные, которые прослужили много лет, допустим, посвященные преданные, уже очень много знаем о неудачливых йогах. Как с уровня духовных учителей, так уж и не говоря о наших уровнях. Неудачливые йоги. Какова причина? Возомнил себя независимым в духовной жизни. Попытался устремиться к духовным результатам эгоистическим путем. И до тех пор, пока живое существо не разберется, что значит «я хочу», «я бы хотел вот этого в духовной жизни», «я бы хотел вот этого», живое существо неправильно действует, поскольку оно должно осуществлять даже в духовной жизни не свои желания, а должно строго, даже в духовной жизни, следовать пожеланиям Кришны. И Кришна хочет, чтобы живое существо даже в духовной жизни действовало определенным образом. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет это Арджуне. Как он может возвыситься? И он говорит, я бы хотел, чтобы в духовной жизни ты так себя вел. Я бы хотел, чтобы сейчас ты вот так. Ну кто мне скажет более подробно? Кто такой Пракрити Бхагава? Вот что это за такое странное выражение «преданный материалист». Тот, кто действует всегда по собственной прихоти. О, правильно, правильно. Это человек, который встал на путь якобы преданного служения. Но его представления о духовной жизни полностью какие? Материальные. Его представления о духовной жизни полностью материальные. Поэтому он и начинает с этого уровня, который называется Уцага Майя. Весь его энтузиазм, который он принимает за духовный, на самом деле какой? Материальный. А материальное возбуждение и энтузиазм как называют? Правильно. Вожделением. Вожделением. Вожделением. Таким образом, он свое вожделение, вот это возвышенное, так сказать, принимает за что? За духовное. За духовное. Что прямо он сейчас... Но все это еще материальное. Все это еще материальное. Материальная возбужденность, которую он иногда принимает за духовную возбужденность. Итак, живые существа, действуя по собственной прихоти, как в материальной, так и в духовной жизни, не достигают успеха. Когда они действуют по собственной прихоти в духовной жизни, они становятся неудачливыми йогами, либо даже попадают в ад. Если они действуют под руководством духовных авторитетов, но имеют материальные мотивы, они, несомненно, попадают на райские планеты. Они действуют, да, под руководством все, но они действуют только под внешним руководством, потому что руководство всегда еще указывает, с каким надо это делать умонастроением и с каким мотивом. Итак, сокама или пракрита иногда встает на путь преданного служения и внешне строго подчиняется всем правилам предписания, но он не в правильном умонастроении и что культивирует? Продолжает культивировать материальный мотив. Что значит материальный мотив? Желание насладиться плодами своей деятельности, своей тапаси. Как? Материально. И для таких живых существ уготована жизнь какая? Райская. Райская, где они также, несомненно, постоянно воюют с кем? С демонами. Их в армию заберут. Я не шучу. Полубоги порой ни днем, ни ночью не знают покоя, потому что все время приходится уходить на войну. Их жизнь, почему они воины? Их вся жизнь практически проходит в войне и в промежуточном состоянии. Они наслаждаются только когда промежуточное состояние. То есть война, потом там устали и те, и другие. Маленькое перемирие, вот они насладились, и опять война начинается. Опять, поэтому говорят, вечная война между сурами и асурами. Таким образом, эти живые существа постоянно воюют. Постоянно воюют. Итак, те живые существа, которые действуют по собственной прихоти, но пытаются достигнуть материальных результатов или как бы используют духовную жизнь для достижения материальных результатов и не становятся успешными, они также могут попасть на планеты среднего типа. То есть планеты среднего типа – это планеты Земля. Гуни страсти действуют, то есть исполняют свои обязанности. Или если они пребывают в гуни страсти, они попадают на средние планеты. И те живые существа, которые, естественно, действуют полностью по собственной прихоти, полностью, даже никакой части у них нет религиозной, несомненно, для них уготованы адские планеты. И Шукадева Госвами описывает, к чему приводит адхарма. Яда-яда хидхармасья гланир бавати бхарата абхюттанам адхармасья тадатманам сриджамьяха. Можно в разных уровнях понять этот стих. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, адхарма, я не схожу сам у потомок Бхараты. И поскольку мы последователи Нарады, он тоже ачарья наши сампрадая, то Нарада этот материальный мир называет Тамисра, ад. Таким образом, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. И на самом деле весь материальный мир предназначен для кого? Для тех, кто что? Когда религия приходит в упадок, для падших. Для падших. Для адхармасья. Для людей, которые манушья адхармасья. Живые существа или дживы, которые безбожье стали культивировать. Стали культивировать безбожие. Бхактивинода поет: «О Господь, мы пришли в этот мир со словами, мы будем поклоняться Тебе, но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве». Забыли о своем обещании. И что значит забыть? Это значит в духовной жизни пытаться действовать по собственной прихоти. Это еще не преданный. Этот человек еще не является преданным в том понимании, о котором говорят шастры. Это еще называется пракрита-бхакта. Это как раз те люди, о которых Кришна Прабхупада пишет. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Но принять Кришну в сердце, это значит культивировать только желание Кришны. Желание гуру. Как бы вы хотели, чтобы я делал? Как бы вы хотели, чтобы я продвигался? Что бы вы хотели, как бы? Он не говорит: я бы хотел. Мне нравится это и не нравится это. Все эти слова и это настроение относятся к какой категории? А? Я бы хотел... Все это карма. А карма все это материально. Гуна – карма. Гуна – карма. Я хочу, я бы так хотел, мне так удобно, а так неудобно. И Арджуна тоже говорит: я не буду сражаться. О Говинда, я не буду сражаться. И Прабхупада объясняет, почему он называет его Говиндой. Он критикует Кришну. Арджуна начинает критиковать Кришну. Он говорит: о Кришна, ты привел меня на это поле. И он говорит: о Говинда, я не буду сражаться. Прабхупада объясняет, что когда Арджуна называет Кришну Кришной и говорит: ты привел меня на это поле, слово Кришна означает еще тот, кто привлекает. То есть он не имел в виду Кришна, все привлекающий Господь. Прабхупада объясняет, что именно в этом стихе Арджуна называет Кришну Кришной, вкладывая туда смысл: ты меня сюда притащил, из-за тебя я пришел. Привлек меня вот тут, мне лапши на уши навешал, пойдем. И он называет его еще Говинда. А Говинда — это тот, кто наслаждает чувства. Потому что переводом слова «го» является земля, корова и чувства. И Арджуна, Прабхупада объясняет, вкладывает туда смысл: ты меня сюда привлек под видом, что мы там будем что делать? Наслаждаться. И что я вижу? Поэтому он говорит: о Кришна, ты привел меня сюда. О Говинда, я не буду сражаться. Говорится, что называя Кришну Кришной и Говиндой, на самом деле Арджуна критикует Кришну. Он говорит: я-то дурак, поверил тебе, пришел тут из-за тебя. Я-то думал, ты тут какие-то наслаждения мне приготовил, как бы мы сейчас будем наслаждаться. А ты меня на что толкаешь? Ничего себе, Говинда. И он говорит: я не буду сражаться. Прабхупада очень глубоко дает понимание Бхагавад-гиты. Без Прабхупады никто не поймет Бхагавад-гиту. Без Бхактивиданты, и Прабхупада описывает, только Бхактивиданты могут знать истинный смысл каждого слова Писания. В каком настроении кто что говорит. Что имеет в виду живое существо. Так же, как в Махабхарате описывается, когда Санджая получил благословение Вьясадевы, Вьясадева сказал Дритараштре, он сказал ему: дорогой сынок, я пошлю к тебе своего ученика Санджаю и наделю его определенным видением. По моей милости он сможет не только видеть все события на Курукшетре, он будет знать, что происходит в уме каждого и что происходит в его сердце. Я наделю его таким даром. поскольку он мой дорогой ученик. Я наделю его таким даром, что он не только будет видеть, что происходит, слышать, он будет знать, что происходит в уме каждого и что происходит в его сердце. То есть каждый мотив для него будет открыт и каждое умонастроение. Все слова он будет понимать, почему так говорит человек, что скрывается, какой мотив и какое настроение. Таким образом, по милости духовного учителя, для такого человека, как Санджая, было раскрыто. И Санджая говорит, по милости Вьясы, я внимал диалогу этих двух великих душ. По милости Вьясы раскрылось для него, по милости духовного учителя, для ученика хорошего раскрывается не только ум каждого, кто участвует в преданном служении или где-то что-то сделает для Кришны. Для него раскрыт не только ум, события, но даже что? Мотивы. Мотивы. И гуру может благословить ученика, очень хорошего ученика, который удовлетворил его своим служением, на такое что? Видение. Омагянти мирандасья гананджана шалакая чакшурунмеритам гена тайсмай шри гураве намаха. Но чтобы видеть других, в первую очередь он может благословить, чтобы человек увидел что? Себя. И говорится, что тот, кто увидел в первую очередь себя, он благословлен уже. Он уже благословлен. Поэтому говорится, как увидеть других? Нужно очень хорошо осознать себя. Тогда можно осознать и других. Итак, Шрила Прабхупада также говорит о том, что происходит в уме тех или иных личностей. И он говорит о том, что Арджуна критикует Кришну. Он не удовлетворен. Почему не удовлетворен? Ложное эго. Ложное эго. Кришна ни в чем не виноват. Кришна только и думает, как сделать лучше для Арджуны. Но Арджуна что? Начинает его критиковать. Почему? Что заставляет критиковать живых существ? И думать, что они что-то лучше понимают и лучше знают. А? Ложное эго. Ложное эго. И Прабхупада поэтому описывает. Введенный в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действие, которое на самом деле совершают три гуны материальной природы. И на самом деле то настроение, которое пришло Арджуне, что он недоволен, он думал, что это не удовлетворение его, но это было неудовлетворение, которое послала ему какая гуна? Гуна страсти и невежества. Поэтому Кришна говорит Арджуне, это лишь твое собственное вожделение. Таким образом, желание критиковать, желание вот этого непонимания этого прогресса, как надо прогрессировать, возникает из чего? Из вожделения, из гуны страсти. Потому что в гуне благости пребывает человек на какой ступени находящийся? Ништха. Ништха, который успешно прошел все шесть уровней баджана крии. Ништха находится в гуне благости. А когда человек находится на уровне ништхи, то он уже что? Знает и видит, как оно есть. Он знает и видит, как оно есть. Он знает, он уже квалифицирован в духовной жизни, что есть желание гуру и желание Кришны. И мои желания — это исполнить желание гуру и Кришны. Все, вся жизнь там. То есть моя жизнь в чем? Абхидея. Абхидея — исполнить указания. Абхидея. И когда я на самом деле погружаюсь в исполнение указаний полностью, анахата праясина прабхупадасья туштаей санкиртана правритартам ягаты гуравину маха. Все свои силы, весь свой жизненный воздух отдаю только удовлетворению Шрилы Прабхупады, то есть распространение этой миссии санкиртаны, харинама санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху, для удовлетворения гуру и Кришны. Это называется прайоджана. Прайоджана. Итак, живое существо, введенное в заблуждение ложным эго, ложным эго. Как только оно начинает пользоваться ложным эго, как несомненно возникают разные проблемы. Оно теряет себя. Оно теряет себя как душу и как слугу. И становится телом и господином. Поэтому Кришна говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго в духовной жизни, поскольку Кришна духовен, и он дает ему какие указания? Разве от Кришны могут исходить материальные указания? Все, что говорит Кришна, надо понимать только как духовно. И он говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, исполняя мои указания, то что произойдет? Потеряешь себя. Даже если ты сейчас начнешь исполнять мои указания, но будешь действовать это как? Делать. Не для моего удовлетворения, а исполнять мои указания для своего удовлетворения, то, несомненно, также потеряешь себя как душу, как слугу и будешь телом. Будешь телом. Поэтому мы иногда тоже пытаемся исполнить указания духовного авторитета. Но для чего наслаждение? Для своего. И таким образом наша телесная концепция даже от такого служения может еще больше что? Усилиться. Еще более усилиться. Поэтому важно не только действовать внешне, но и важно принять умонастроение и мотив. Таким образом, только на уровне тела действовать – это гуна невежества. Принять умонастроение – это еще гуна. Но еще важен что? Мотив. Мотив. С каким мотивом действует живое существо? И мы видим, как многие истории вайшнавские раскрывают, как Кришна принимает даже не умонастроение, а что? Мотив. Есть эта история про девочку, которая вешала гирлянды на божество, помните? И перед тем, как повесить на божество гирлянду, она одевала на себя. И по всем стандартам панчаратры, любой, кто должен был это увидеть, гирлянда больше предлагаться не должна. Это оскорбление. Себя одевать гирлянду на божество, это махасева аппаратха. В ад человек должен уйти. И когда отец увидел, что его дочь перед тем, как одеть гирлянду, одевает ее на себя, потом на божество, он в ужасе был. Он так сокрушался, говорит, что ты творишь? И он содрал эти все гирлянды с божества, извинился перед божеством, ее наказал и стал сам вешать. Но как только какую бы гирлянду он не вешал, она обрывалась и падала. Обрывалась и падала. И он ничего не мог понять. И он думал, он-то естественно думал, что это все оскорбление моей дочери. Все это за оскорбление моей дочери. И вот здесь одна женщина спрашивала, могут ли преданное служение повлиять на родственников. Оскорбления могут повлиять на родственников, а не преданное служение. Преданное служение влияет на родственников только хорошо. Но если вы совершаете оскорбления какие-то, то часть этих оскорблений может также перейти на ваших близких. И говорится, когда человек совершает вайшнава апарадхи, он теряет благосостояние, благочестие, детей, доброе имя и саму жизнь. Когда он совершает вайшнава апарадхи, то есть оскорбление преданным наносит, он теряет благосостояние, то есть материальное он начинает, теряет благочестие, то есть хорошие качества теряются. Теряет детей, с детьми у него проблемы начинаются. И так далее. А потом и саму жизнь. Итак, этот пуджари, этот вайшнава, он думает, вот это все последствия. И он стал молиться, молиться, и дочку заставить молись. И вот как-то ночью он лег спать, и божество к нему ночью пришло это, которому он поклонялся. И сказала, ах ты старый хрыч. И он был счастлив. Потому что божество, если к вам приходит и хоть что говорит, значит вы что? Снискали милость. Потому что между тем, что оно говорит, и вообще, что оно пришло, уже нет разницы. Вы снискали милость. И пришло божество и сказало, ах ты старый хрыч. Ты все мне удовольствие испортил. И он сказал, прости, о, Кришна, прости, вот дочь такая тупая, глупая, ну что она, ребенок? И он сказал, какой ребенок, она в 1000 раз тебя квалифицированнее. И я от тебя вообще не хочу ничего не принимать. Ты тупой книжник, по всем этим книжным предписаниям действуешь. Ты разве не заметил, что и я, и она, мы полностью одинакового роста. И она всегда так строго следует, чтобы гирлянда была ровно до чашечек коленных. И она поэтому, чтобы гирлянда была четко по стандартам, поскольку мне нравится именно такая гирлянда, она, зная это, всегда примеряет на себя, чтобы посмотреть, не длинная ли гирлянда. И когда она удостоверится, что гирлянда именно такая, как мне нравится, она одевает на меня. А ты, старый хрыч, что сделал? И он так отругал. И этот Пуджари в восторге подскочил, побежал к своей дочери и сказал: давай делай гирлянды, мерь, одевай, что хочешь делать. И он сказал: только по ее милости я на самом деле тебя терплю. Только по ее милости я на самом деле вообще терплю, что ты возле меня тут трешься. И он был так счастлив, что дочь у него такая, что она как путра, что она может его спасти. Что если он будет просто служить своей дочери, то Кришна будет его обзывать старым хрычом. А между обзываниями Кришны и его прославлениями что? Нет никакой разницы. Он думает: я спасен благодаря такой своей дочери, которая так заботится. У ней какой мотив, хотя она действует, кажется с виду неправильно, мотив не просто чистый, полностью квалифицированный еще к тому же, ни в коем случае не отклонившийся, ни от какой панчаратры. Как понимать панчаратру? Как понимать? И также эти стихи или наставления гуру, как понять это все? Поэтому мы поем: как понять тебя, гуру? Мы поем всю жизнь: как понять тебя, духовный учитель? А Кришна говорит: только тот, кто служит мне, а тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, а только тот слуга, кто слуга, слуги, нижайший и смиренный слуга, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана, только тот на самом деле мой слуга. И он говорит: тот, кто служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. А благодаря этому знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия, через океан рождения, смерти. И так Шукадева Госвами объяснил Махараджу Парикшиту, как опасно или как глупо в этой жизни пытаться исполнить свои желания, которые отличны от желаний Кришны. И живое существо, введенное в заблуждение иллюзией, которая влияет на его ложное эго, несомненно, оно сбито с толку. Оно сбито с толку, поскольку все время стремится действовать независимо. Все время пытается действовать независимо. И Прабхупада говорит: очень глупое положение, когда человек приходит в духовную жизнь и пытается быть независимым. Поскольку основная причина-то как раз его страданий, что он все время действует независимо, по собственной прихоти, даже для достижения духовного результата. И это, несомненно, эгоистическая платформа. Когда мы через ложное эго пытаемся чего-то достичь, даже хорошего, мы это достигаем. Но это приносит нам что? Страдания. Правильно. Молодец. Пять. Несомненно, это не приносит нам ничего, кроме разочарований и страданий. Итак, в новой главе Шукадева Госвами плавно переходит к следующему. Адские планеты. Адские планеты. Чтобы указать или рассказать Махараджу Парикшиту, или Махарадж Парикшит спрашивает: мой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? Будь добр, объясни мне это. И во всем этом комментарии, в предисловии к этой главе, объясняется очень хорошо, что живое существо постоянно получает результаты своей собственной жизни. Если у нее какие-то проблемы в уме, это результат его деятельности. Если оно получает в теле какие-то болезни, никто не виноват, кроме моей прошлой. Я совершил действия, которые привели меня к раку. Я совершил действия, которые привели меня к такой неудовлетворенности в уме. Я совершил действия, что теперь на меня все нападают, убивают, избивают. Что со мной происходит? не любят, критикуют или что-то еще. И я же виноват, что на меня все влияет. Все джьотиша, все эти астрологические, жара и холод, то, климат какой-то, все на меня влияет. Кто совершил все эти действия, за которые я несу теперь наказание? Я сам. И живое существо, не поняв этих всех, начинает что? Сражаться. Сражаться с последствиями своих собственных поступков, уничтожая что? И испытывая ненависть к ложным источникам страдания. Таким образом, мы пытаемся посадить бандита, который на нас напал. Так? Почему? И Вьясадева говорит, глупые живые существа, сбитые цветистым языком вет, не понимают. Как вот, допустим, Ману Самхита. Если напали на вашу жену, вы должны там то сделать. Если напали на ваш дом, защищайте имущество. И Кришна говорит, когда ты прекратишь, Арджуна, привлекаться вот этим всем цветистым языком вет, тогда ты укрепишься в знании. Потому что и веды, они рассчитаны, что для разных категорий людей, находящихся под влиянием гун материальной природы. Гун материальной природы. И Кришна говорит, встань, взойди на корабль трансцендентального знания. Даже если ты самый грешный, отбросите все веды. Они предназначены для людей, охваченных эгоистическим принципом. Они хотят наслаждаться в материальном мире. И чтобы исполнить их желание наслаждаться, я дал им веды, что они могут прибегнуть вот к такой науке. И что? Наслаждаться. Но все наслаждения... Это что? Потенциальные страдания. Потенциальные страдания, и он говорит, все эти веды предназначены для того, чтобы вознестись до сатья-локи и что? И свалиться. В результате за эти чувственные наслаждения свалиться до тапа-локи. И Кришна говорит Арджуне, отбрось ты все это, отбрось, взойди на корабль трансцендентального знания. И живое существо, охваченное эгоистическим принципом, этим эгоизмом, постоянно стремится исполнить свои желания. Какие свои желания? Материальные. Ложно представляя о них, что это духовный процесс. Итак, Шукадева Госвами объясняет Махараджу Парикшиту все эти тонкости, хитросплетения, почему же живое существо страдает. И Вайшнава Сиддханта говорит, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. И причиной наших страданий является что? Ложное эго. Это вывод шастры, что живое существо страдает только из-за ложного эго. Как только сделал так, как ты считаешь, как ты тут же породил страдания. И когда оно придет, это лишь дело времени, поскольку все движется в кала. И это приведет к страданиям. Как бы человек ни думал, но я же ради блага это делал, я же делал. Если он сделал неправильно это, то есть руководствуясь своим собственным личным представлением, а не представлениями квалифицированной личности, то, несомненно, это принесет ему что? Он достигнет этого. Но из-за того, что он этого достиг эгоистически, ему придется что-то очень важное потерять. И с одной стороны, он будет рад, что этого достиг, но то, что во что это обернулось, он будет что? Очень и очень неудовлетворен. И будет обвинять кого? Свое ложное эго? Кана Тарала, он будет обвинять всех окружающих. Он действует из ложного эго, оно приносит ему горькие плоды через окружающих, через проблемы в теле, в уме, через влияние звезд и все остальное. Но обвинять он будет что? Звезды, других живых существ. И что? Иногда он говорит, эх, было бы лучше тело. Он даже свое тело обвиняет. Или он говорит, а был бы у меня ум получше. Карму обвиняет свою. Все это по карме. Она такая плохая карма, нехорошая, напала на меня. Чья-то карма. Шел по улице, ничего никому не делал, вдруг карма выскочила и напала. Но все это признаки эгоистических поступков. Прямо здесь, сейчас, сегодня мы можем совершать эгоистические поступки по отношению к вайшнавам, божеству, сидеть и культивировать какую-то грязь в уме. И, несомненно, за это, пока мы в уме, говорится, две кали за то, что в уме ничего не будет. Но любой поступок и любое слово исходит откуда? Из ума. Таким образом, как только мы ляпнем что-нибудь, или еще, не дай бог, что-то сделаем от неправильного умонастроения, как мы тут же уже должны готовиться, что? К страданиям. Мы, несомненно, пострадаем либо на уровне ума и тела, либо нам причинят другие живые существа беспокойство, или попадем под влияние астрологических прогнозов. Чем сильнее ложное эго, если вы помните, я вчера объяснял, тем сильнее на него оказывают все влияние. Таким образом, материальная природа, пракрити и гуны, из которых она состоит, действует на живое существо через ложное эго, а значит, через его ум, поскольку первой трансформацией ложного эго является материальный ум. Материальный ум, который относится к какой гуне? Благости. Как результат этой гуны благости трансформируется, ложное эго трансформируется в разум, в интеллект, который гуны страсти. И в чувство гуна невежества. Таким образом, ложное эго, соединяясь с умом, трансформируется с умом в гуну благости. Ложное эго, соединяясь с гуной страстью, интеллект. И ложное эго, соединяясь с чувствами, гуна невежества. Значит, на чувственном уровне человек в гуне, поэтому называли шудра. И вчера одна женщина возмущалась. И Вьяса пишет: шудры, стри и двиджабанду. Шудры на чувственном уровне кто? Женщины и двиджабанду, то есть друзья браманов или дети браманов, которые ничему не следуют. Объявляют двиджабанду. И для них Вьясадева описывает огромную-огромную, создает ведическую литературу. Ведическая литература предназначена для шудр, стри и двиджабанду, которые, говорится, в век кали появляется эта ведическая литература. В основном она появляется в век кали. И Вьяса описывает, создает это. И прямо мы читаем Шримад Бхагаватам, что в предзнамении века кали Вьяса садится и что? Записывает всю ведическую литературу во время своей духовной зрелости и испытывает неудовлетворение, поскольку не описал игры Кришны и взаимоотношения вместе с игры преданных и игры Кришны. Итак, живое существо всегда сбито с толку, пока не поймет, что такое ложное эго. И говорится, первый вид квалификации – это когда живое существо находит прибежище у духовного авторитета. Почему? О! И помните, когда меня спрашивали, как вы выбирали гуру? Кто помнит, о чем я рассказывал? Почему я выбрал ее? Факт. Большой специалист, как срубить ложное эго. Только общаясь с ним, я видел свои проблемы. Только слушая его лекции, я видел, какой я гадкий. И поэтому это было самым благоприятным. Потому что, не избавившись от ложного эго, никто не может быть счастливым. Поэтому говорится, этот мир не предназначен для наслаждения. Причиной всех наших страданий является наше собственное ложное эго, то есть мы, стремящиеся к независимости от Кришны, даже в духовной жизни. И как избавиться от ложного эго? Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая упадыкшьянти тейгенам гянина статва даршинага. Предаться гуру. И делать только то, что он сказал. И делать так, как он сказал, в таком настроении, с таким мотивом. И ложного эго не будет. И когда ложное эго отступает, человек начинает видеть вещи такими, какие они есть. И он говорит, я в почтении склоняюсь к стопам своего духовного учителя. Ибо он открыл мне истину. И Кришна говорит, служи ему, ибо он видит истину и может дать тебе ее. А значит, Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Значит, когда человек очищается, он начинает видеть себя слугой Кришны и начинает видеть Кришну. Начинает слышать Кришну, ощущать Кришну, поскольку он очистился от ложного эго, через которое постоянно на него влияет три гуны материальной природы. Таким образом, когда человек руководствуется ложным эго, действовать начинают кто? Гуны, а не он сам. Таким образом, это и называется пленник. Пленник, или Прабхупада говорит, узник материального мира, который выдумал себе историю, что он здесь действует, что? Сам. Но пока мы видим, что это действия и поступки ложного эго, на самом деле через него лишь действует, что? Гуны материальной природы, которые указывают о его мотиве и о его невежестве. Что мотивом-то у него никогда не может быть хорошее, поскольку ложное эго никогда не связано с чистым мотивом. Вы понимаете? Ложное эго не может быть связано с чистым мотивом, потому что концепция ложного эго удовлетворить свое тонкое или грубое тело. Улавливаете? Поэтому, когда человек действует в ложном эго, несомненно, никогда не верьте, что у него какой мотив? Чистый. Потому что он может так только что думать, либо сознательно зная, что мотив у него кому-то отомстить, кого-то посадить в лужу или что-то еще, и он выдает это. Либо он просто так сбит с толку, что даже и не знает, что у него не может быть чистого мотива, потому что у него что? Нет даже знания, что такое чистый мотив. И поэтому также Дакша выступает. Он говорит, я на самом деле ничего плохого не хочу, дорогие брахманы. Я вот... И начинает... И он говорит, от чистого сердца говорю. Очень удивительно. Он говорит это слово. Я говорю от чистого сердца. Это кто это определил, что у него сердце чистое? Он сам. И что же он говорит? Он говорит, с его языка слетел весь его уровень. И он потом стоит с козлиной башкой. И все ему говорят, ах ты, козел. Вот твое положение, ты козел. И все его жертвоприношение было разрушено и осквернено. Говорится, слуги Господа Шивы все описали и обкакали. А Вирабхадра затащил его на алтарь и отрубил ему голову. И поставил ему голову козла. И Прабхупада говорит, поэтому кому какую голову срубили, ничего не значит. Какой был человек, такой остается. Даже с башкой козла. То есть был козлом с той головой, а теперь просто голова соответствует умонастроению. То есть он не был достоин такой головы. Потому что то, что он говорил, и то, что он думал, и какие его были мотивы, это были мотивы и мысли кого? Козла. Козла. А козел, он всегда невинный, потому что он козел отпущения. Почему, вот вы слышали, да? Козел отпущения. Я что вам, козел отпущения, что? Это еще с ведических времен, потому что, чтобы отпустить грехи, нужно было забить козла. Это карма канди. Забить козла. И поэтому называется трагедия. На греческом языке это называется трагедия. Трагос – это козел, а эдия – это песня. И когда козла закалывали, он так жалобно, что его тащили за рога, делали обряд. И это поэтому мы знаем, что любое какое-то такое событие называется как трагедия. Трагедия на голову козла. Харе Кришна. Харе Кришна. О царь! Я поведал о том, как люди действуют, стремясь осуществить свои желания, и в итоге получают различные тела на высших или низших планетах. Ты спрашивал об этом, и я рассказал все, что слышал от своих наставников. О чем бы ты еще хотел узнать? И вот здесь очень важное слово Прабхупада подчеркивал в одной из лекций, что Шукадева Госвами в одном случае говорит «все, что я услышал от своего гуру», а в конце самого он говорит «все, что я услышал от своих наставников». То есть он говорит и о дикша-гуру, и говорит о кем? О всех шикша-гуру, с которыми он общался. О всех шикша-гуру. И он говорит об этом. Что я слышал от своих наставников. Наставляют, наставление, как называется? Шикша. То есть он еще от других садху почерпнул много знания. Поэтому он говорит в одном стихе, что это я слышал от своего гуру, то есть от своего отца, Ясадевы. И также я тебе рассказал все то, что я слышал от других, то есть от парампары и от всех остальных представителей, кто меня наставлял в духовной жизни, от шикши, от своих наставников. О чем бы ты еще хотел спросить? Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами, мой господин, подчеркивается, мой кто? Ни в коем случае не друг. И тем более никто, не слуга, господин. Только таково отношение к тому, от кого мы получаем знания. Что он наш господин, а я его кто? Слуга. Как только потерялось это умонастроение, ни о каком диалоге речи быть, что не может. О мой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? Будь добр, объясни мне это. Таким образом, истинная доброта – это что? Давать знания. Значит, кто самый добрый? Кто дает знания. А люди, сбитые с толку сентиментами, думают, что добрый тот, кто удовлетворяет ложное эго. А знания всегда это ложное эго что делает? Разрушает, подрубает. Да кто, значит, самый добрый? Кто? Так вот. Это есть ведический взгляд на вещи. То есть цивилизованные люди так воспринимали все. А дураки все наоборот. Поэтому для дураков ад, для негодяев земля. Ну, а для таких как бы слабых сердцем рай. Но для настоящих джентльменов что? Духовный мир. Пожалуйста, вопрос. Ты говоришь, что как последствия данных для своих поступков, но духовно, как ты помнишь себя, наверное, будет там очень плохо, и как бы поступки или очень не совершают. А кто вот берет, то есть дикшин, душикшин или как он последствия? Все берут. На разных уровнях. Что значит берут? На них это влияет? Да, берут. То есть у тебя взяли, у тебя ничего нет, а у них есть. И у тебя есть, и у них есть. Вы как бы поделили. А когда тебе человек делает добро, а ты ему платишь кармой, это как называется? А? Вот Индрадюна Махарадж говорит, что вы за люди? Вам делают добро, а вы взамен бьете пощечину. Это Индрадюна Махарадж говорил, что вы негодяи. Это не люди, значит. Потому что когда человеку делают добро, он пытается за это добро как-то послужить, отплатить добром, так ведь? Он говорит, а что это за люди? Вы им добро, они вам карму. Нет, куратор нет. Президент храма, да. Президент храма, он... Представитель, это называется настоятель храма. Настоятели храма, в Кришна есть где-то диалог, он говорит, настоятели храма, несомненно, получают реакцию. Потому что в храме происходит поклонение божеству. И если преданные чему-то не следуют, стандарт божества есть. Это значит соблюдать какие-то принципы, действовать определенному настроению. Если президент храма, он как бы видит, что преданные в неправильном настроении, и он старался что-то делать, но не, все равно они как бы отходят, или что-то у них проблемы, он, несомненно, получает карму. Но только с того момента, когда он утвержден, когда кто-то слово произнес. То есть тот, ну как вот первосвященник, который его наделяет этим полномочием, он должен как, ну как помазание, знаете, есть акт, то есть когда, допустим, представитель, который уполномочен, через которого действует Кришна, он говорит, все, ты объявляешься законным президентом. С этого момента он начинает поглощать эту карму. Как хорошую, так и плохую. Но представьте, если, сейчас извиняюсь, вот представьте, цистерна молока и туда одну крупицу цианида бросить. Что с молоком? Если вы его попьете? Яд. Вот точно так же грех и благочестие. Можно одним греховным поступком испортить такое огромное количество благочестивых поступков. Огромное. И вот этот цианид – это оскорбление. Поэтому Прабхупада говорит, даже если человек нечаянно где-то споткнулся, там что-то, но если он оскорбил вайшнава, еще того, кто выше его по положению, хана ему. Если этот вайшнава на него чуть-чуть будет даже носить какую-то проблему, то этому преданному очень сложно. А если он еще совершит повторное какое-то, все, он, несомненно, потеряет весь вкус и опять вернется к жизни животных. Поэтому мы вчера вот этот семинар, где такое важное, оказывается, внимание, самый страшный из всех, это даже не Ишвара Апарадхи, и не Нама Апарадхи, и не Джива Апарадхи. Самое страшное, это что? Вайшнава Апарадхи. Не дай Бог вам посвященного преданного оскорбить, инициированного. Я уж не говорю браманов или там саньяси. Они уже посвящены вайшнавской сампрадае. Они считаются кем? Вайшнавами. Специально этот семинар прочитал, чтобы вы были. Они там между собой, ладно, это их меньше. Но если кто не вайшнав, вайшнава оскорбляет. Вау. Даже когда они между собой друг друга оскорбляют, у них проблемы. Что же говорить, когда они куда-то вверх лезут? Именно они разрушают всю нашу духовную жизнь, благочестие и все остальное. Оскорбление. Думаете, что одно мы не спрашиваем, да? Да, он же. Но говорится, что не лично, он индивидуально подходит ко всем. Вот здесь как бы человек на таком уровне говорит. Между вайшнавами могут быть взаимоотношения разные. Разные взаимоотношения. Поэтому Санатана Госвами говорит, что есть определенный вид лил, который Кришна специально устраивает среди вайшнавов, чтобы вмешаться в их деятельность. Между равными вайшнавами особенно. Когда вайшнавы не равны, Кришна накажет тех, кто младше. Несомненно, он накажет младших. Что младшие всегда должны быть по отношению к старшим, как почтительно. И он, Кришна, говорит по прачина бархишату. Если ты хочешь стать успешным в духовной жизни, сострадай младшим, дружи с равными, и что? Служи старшим. Если человек не квалифицирован в духовной жизни, он критикует старших, соперничает с равными, и что? Эксплуатирует младших. Это материализм. Сострадать младшим, это значит, что делать? Обучать, да, объяснять, вот это добро. Обучать их, как правильно действовать. А добро, оно всегда связано с подрубкой чего? А иногда, чтобы эксплуатировать, наоборот, прославляют и заставляют что-то делать. И он пашет тут, как не знаю, как косел. Никто даже не скажет, что он бесполезный в духовной жизни. Потому что из него сделали какого-то раба. Понимаете, да, чем? Иногда человека могут просто из него сделать раба, что он выгоден для материальной жизни какой-то. А он даже не в сознании Кришны не продвигается, ничего. Поэтому говорится, сострадать младшим, это значит таким их образом занимать, чтобы они прогрессировали в сознании Кришны. А не делать из них работников. Но здесь также играет роль желание того самого живого существа. Иногда человек сам хочет быть ослом. Поэтому всегда говорится, что мы можем все учесть, кроме собственного желания того живого существа. Мы можем его все уже приготовить, его отправлять в духовный мир, все ему создать, все, дать наставление. А он сидит и говорит, ты знаешь, только одна проблема. Какая? Мне это нафиг не нужно. Все, все, что вы сделали, не имеет никакой ценности уже. Потому что у него нет желания, и все. Поэтому, говорится, должна быть обоюдная квалификация. У вас желание его отправить в мир, а у него очень сильное желание туда отправиться, именно через вас. Именно через вас. Такие взаимоотношения и являются взаимоотношениями настоящими. Когда он хочет именно через вас следовать. А вы желаете кого-то найти, кто бы хотел это делать. Не вы выбираете. Вас выбирают. что если вы хотите кого-то отправить, но он не хочет никуда отправляться, какой смысл в этих всех взаимоотношениях? Не хочет получать? Или не следует тому, что вы говорите? Хоть одному из вас дали такое указание? GBC или кто-то? Да? Или это из вашего ложного эго выскочило? Поэтому будьте внимательны. Вы можете это делать, но даже не сомневайтесь, что это не принесет, вам лично не принесет ничего. Потому что вы должны быть уверены, что на самом деле ничего не делается для этого. А чтобы быть в этом уверенным, вы должны получить информацию полную, четкую, беспристрастную. Тогда вы можете действовать. И то, вы должны получить на это что? Санкцию. Он говорит, но вроде бы все говорил человек правильно, все же говорил правильно. Почему же тогда это как бы не принято? И я объяснял эти истории, что если вы говорите правильные вещи, но с оскорбительным умонастроением, вы говорите истину, но говорите ее оскорбительно, вы будете что? Наказаны, уничтожены. Потому что истина не предназначена для оскорбительного настроения. И мы знаем, как Друва Махарадж получил абсолютное наставление, не отличающееся от гуру Парампары, из уст Суручи. Она слово в слово произнесла истину и сказала: «Дорогой мальчик, чтобы что-то здесь достигнуть или изменить, нужно удовлетворить верховную личность Бога и посвятить себя преданному служению. И когда он будет удовлетворен, тогда ты сможешь что-то изменить». И Прабхупада описывает, она абсолютную истину сказала. И когда Дурува сказала это матери, мать была тоже квалифицирована, она сказала, несомненно, она произнесла истину. Это была стопроцентная истина. И Друва это принял и так сделал. Но Суручи сгорела в лесном пожаре. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Прабхупада, Бхактисиддханта сразу пишет, что она никуда не попала, кроме как потому что нанесла великое оскорбление. Великому преданному она даже не знала, что Друве было суждено стать кем? Великим вайшнавом. Она даже не знала этого. Таким образом, даже не зная, что этот человек может стать великим вайшнавом, что же говорить, когда мы уже видим, что человек стал вайшнавом? Что Суручи нанесла, говоря истину, но в оскорбительном настроении, то есть у нее-то мотив был какой? Его поставить на место, и она использовала истину, чтобы указать на какие-то его недостатки. Но говорила она что? Истину абсолютную. Ни гуру, ни шастры, ни садху бы не сказали, что она сказала, что неправильно. Но она была что? Убита за это оскорбление. И кто ее убил? Агни. Агни стал оружием в уничтожении. И такой истиной она подписала себе что? Смертный приговор. Это было лишь дело времени. Никто никакой аналогии не провел. Будьте внимательны. Иногда человек невольно может совершить оскорбление, а иногда сознательно, даже услышав, что этого нельзя делать. И тогда какой-то из полубогов, поскольку он находится так же, он оружие. Можно утопить человека, сжечь, что угодно, что может произойти. Так опасны. Что? Оскорбление вайшнавов. Как думаешь? Поэтому равные пусть там между собой подерутся, ничего. Они равны. Старшие там между собой пусть побьются. Они в равном, духовном могут быть положении, в административном, это их обязанности. Они могут так. Но когда мы туда лезем со своей продвинутостью, со своими крыльями и нимбом, наши крылья вороны, и нимб наш там из чего он сделан? И когда мы туда лезем такие, эту среду, ну. Нас могут не понять. Но нам такое впечатление, что у нас лебединые крылья, несомненно. Разве не видите черное крыло? И сине-черное крыло, коротенькое такое. Это как в этом мультфильме. У тебя два огромных крыла. Ты немножко похож на орла. А тут на кого я похож? От радости такой в забу дыхание сперло. И ворона каркнула во все воронье горло. И это на прославление. Да как? Кар! Так же есть, когда с виду вроде кажется. Спой, птичка. Пожалуйста, есть вопрос? Что, стандарт занижается только потому, что президент, что ли? Кто его занижает? Какой стандарт занижается? Вы должны точно знать, почему занижается стандарт. И занизился ли он? Вот так же, как этот, который гирлянды вешал. Занизился стандарт, что он отобрал у него гирлянды? Это он так считал, что занизился? Вот я говорю, есть правила внешние, есть внутренние правила. Человек может изменить внешние правила, чтобы не изменить внутренние. Внутренняя потенция важна. Поэтому есть что? Садана Витхи и есть Рага. И где правила и предписания? А? Где правила и предписания? Где? Садана Витхи. А на Раге? Видны эти предписания? А? Вообще их нету. Раги вообще нету. Потому что Рагу над таким, как мы, проповедуют только Сахаджи. Это и есть Сахаджи. Поэтому законом ИСККОН запрещено читать Расика Бхакти и слушать Расика Бхакти. Прабхупада запретил это лично. Что если Расика Бхакти сойдет сюда, то такие личности, как мы все начнем имитировать кого? Раганугу. И это и есть Сахаджи. И любимый конек Сахаджи – это нечистым людям проповедовать что? Расика Бхакти. Это и есть Сахаджи. Слезу с них вышибать. По Кришне. Поэтому мы говорим сейчас о подготовке Самбанда Гьяна, а не Расика Бхакти. И когда сердце вычищено, тогда можно туда ложить эти расу, Раги Бхава. А когда люди такие, что шутишь, что такая рай, у них только вожделение будет все больше и больше, все больше имитировать, глаза закатывать начнут там еще. Это очень опасно. А когда ты говоришь о стандартах, когда авторитет, у авторитетов есть разные виды стандартов, поскольку они занимаются разной деятельностью. Вот тебя сейчас заставь делать здесь в храме полностью ответственным. И я думаю, у тебя очень мало времени появится на многие вещи. Даже вот ты сейчас спокойно приходишь на киртан, на службу. И то, ты пропускаешь и киртаны, и службы. Я это знаю точно. Чем ты занят? А вот представь, на тебя навесить меня и вот этих всех людей. Еще ты за них должен отвечать. Ты вообще перестанешь, потому что будешь только этими заниматься. Звонить куда-то туда, еще надо будет следовать свои круги считать. А если у тебя еще болезнь какая-то? А? Поэтому всегда есть стандарты, о которых могут судить только продвинутые преданные. Что за стандарт человек поддерживает? В каких стандартах он должен быть, в каких нет? Нет, ни в коем случае. В храме все инициированные преданные, или вообще любой преданный, который живет в храме, обязан посещать мангаларати, все службы и все программы. Он может не посещать их только по личному разрешению коменданта или авторитета, когда он занят каким-то видом служения или занимался служением и теперь надо отдохнуть. Только по личному. Они должны следовать всем стандартам, установленным президентом или каким-то официальным лицом, установленным в этом храме. Обязательно. И стандарт устанавливается в соответствии с временем, местом, обстоятельством. Какой уровень этих людей? Вот здесь, допустим, в Красноярском храме, сколько неинициированных преданных живет в храме? Сколько? А? Вот видите, все инициированные. Вы представляете, здесь какой стандарт должен быть? А здесь даже Радха Кришна нет на алтаре. Я молчу. Сейчас только кляпнул. Так надо и говорить, как-то он говорит о президенте, а имеет в виду стандарты на кухне. Санкционируют то, что в грязном поле идет человек в кухню. Нет, такого не должно быть. Поскольку кухня, вот надо говорить просто нормально. Про кухню. Я начинаю говорить про кухню, стандарты кухни. А то, видишь, переводчик у тебя есть. Ну, в таком случае, лучше пусть задали, а то он начинает говорить про президента, а оказывается, дело идет о кухне. На самом деле, про кухню вы должны говорить с Пуджари. Потому что Пуджари отвечает за алтарь и за кухню. Если он не отвечает, значит, он упадет в первую очередь. А во вторую очередь упадет президент. А вот Пуджари вообще попросил меня ответить. Пуджари, поскольку кухня называется продолжение чего? Алтаря. Это кухня Кришны. Это не наша кухня, не моя, не ваша, не кухня преданных. Это кухня Кришны. И кухня является продолжением алтаря. И по кухне можно судить, каковы взаимоотношения здесь даже. По чистоте в кухне, как там все устроено. Поэтому никто не должен входить в кухню в грязном тхоте. У вас вообще в Красноярске, я сколько лет замечал, проходной двор на кухне. Все туда заходят. Но я же как? Вы же все знаете меня. Все меня боятся из-за того, что я начну жестко начинать действовать. Все знают в этой стране, что если я разойдусь, и начну по стандартам. И я поэтому себя всегда сдерживаю и говорю, время, будем проповедовать постепенно. Но у меня всегда есть желание сразу наехать. Сразу. Но я этого не делаю. Почему? Потому что я не могу требовать свой уровень с вас. Что есть люди, которые на самом деле понимают, что такое сева-аппаратхи, а есть люди, которые не понимают этого. Кухня и туалет должны быть всегда что? Чистыми. Но я ничего не могу сделать. Я могу дома поддерживать чистую кухню и туалет. Но когда здесь, я как могу? Я начну говорить, начнут обижаться, начнутся. Все, нужно же как защищаться начинать. Ой, у нас того нету, мыла нету, порошка нету, еще. И все, и начну. Мозгов нету, карма плохая, и поехала. А давеча Федя мне взял 3 рубля, не отдал. И потом переключится на что-то другое. На GBC, то, что гуру падают, и все такое. Да вообще мы в материальном мире, Брахма за нами не смотрит вообще. И на Райане на нас наплевать. Вообще он там с Радхой танцует, куда им смотрит? Вот так вот постепенно они бра-бра-бра и туда ушли. И ему вообще на нас начихать, что за бог? Надо его переизбрать. Надо пригласить другого бога из другой вселенной, еще чего. У них же 1000 отговоров, поэтому я опытен и знаю, как будут реагировать, когда у них сознания еще такого нету, а вы с них это требуете. Они это воспримут как критику или как жесткий наезд, авторитарность. Но когда сознание поднимется, и вы говорите на продвинутое сознание, человек вам благодарен, он хочет вас обнять за то, что вы ему указали на этот недостаток какой-то, на неправильное поведение, или что он вас обнять хочет. Верите, нет? Что таково на самом деле действие того, что вы попали в правильное сознание. Человек вам по гроб жизни благодарен считает себя, что именно вы ему сказали, вот именно то, что он делал неправильно, он вас обнимает. Это уже более продвинутая личность. А когда неофиты, попробуйте ему скажите, что он что-то не так делает. И факт, что он не так делает. Но попробуйте ему скажите, что произойдет. Руки опустят, а что, вообще ничего делать не буду, там, и все пошло, поехало, и ничего вообще не скажешь. В уныние впадают, шудры же, кто? В уныние сразу впадают. Попробуйте, скажите. Говорится только кшатрия вдохновляется, когда ему говорят о недостатках. Кшатрия и брамана, они вдохновляются. Вайшни начинают еще строго следовать ритуалам еще строже. А шудра, когда ему говорят так, как есть, пошел он. Все побежал, упал, плачет, рыдает на доску где-нибудь там. Спешачники, меня не любят, здесь не любят людей. И все остальное. Здесь не любят людей. Здесь очень наоборот любят людей. И к людям не относится, как надо относиться к животным. Поэтому Прабхупада говорит, люди подобные свиньям там или кому-то. Вот примерно как относятся к свиньям там? Нормально. Так я, допустим, за свою жизнь свиньи не обидел. Да, я вот помню, настоящую свинью я никогда не критиковал, ничего. Свинья, да свинья. У меня не было желания ее бить, проповедовать, там что-то есть. Ну свинья, ну. И как Нарада Муни он говорит. Кришна. На самом деле, Нарада, вот удивительно, Нарада вот иногда такое скажет, что просто потрясающе. Нарада говорит, Кришна так великолепен, что создал 2 категории живых существ. Только думай о том, что он их создал, ты думаешь, Кришна Бхагаван! Он совершенен и великолепен. Умпурнам. Он создал свиней и критиканов. Хотя между ними... И он говорит, во Вриндаване вкушают очень много просада. И потом этот просад превращается в испражнение. То есть просад остается там, в шахте, а вот это...